Многочисленность независимых друг от друга источников, по идее, должна обеспечивать разнообразие методик фильтрации. Предполагается, что потребитель будет находить информацию, отобранную по наиболее симпатичному для него критерию, и уже ею, как наиболее достоверной, руководствоваться при совершении собственных поступков. Однако с течением времени критерии отбора у всех, без исключения средств массовой информации, нивелируются, приходят к единому знаменателю. И знаменатель этот – это критерий ширпотребного успеха. Просто данный суперавторитет внедряется в сознание потребителя информации, который и так уже к материальной выгоде приник, будто к святым мощам, а от материального ущерба шарахается, как от сатаны, на разных примерах. В наше время тоталитаризм и даже нацизм вполне могут обойтись без тоталитарных структур и нацистских методик достижения государственных целей, без архаично-тоталитарных и архаично-нацистских способов самосохранения и самовоспроизводства государства. Есть ли еще у человека что-либо, к чему он в силах апеллировать, не желая совершать вынужденные па, или уже нет? Только ответом на сей вопрос теперь определяется, что мы видим и имеем перед носом. Тоталитаризм или государство, которое, быть может, тщится при помощи сколь угодно жестоких средств им стать, но обречено им не стать, ибо есть у его граждан это самое что-либо. Обречено им не стать. Действительно, насилующий тоталитаризм всегда непрочен и недолговечен, именно потому, что у подвластных ему людей есть что противопоставить населению в душах своих и в поведении. Но свободный тоталитаризм проклят, он стабилен, он не может быть разрушен изнутри, он не может даже просто развиваться в силу внутренних факторов, ибо этих факторов нет. Чисто экономическое развитие, то есть накопление материальных благ в идеологической пустыне, вот это и есть застой. Именно поэтому неизбывно присущее любому и каждому режиму стремление продлить свое неизменное существование в вечность в наиболее свободных странах принимает форму додавливания неотмирных, идеальных и сказочных ценностей. Именно поэтому в сфере внешней политики у этих стран основной задачей становится преобразование на свой лад всех государственных образований, еще существующих в системе иных цивилизационных парадигм. И чем более отличается шкала ценностей того или иного традиционного общества от шкалы ценностей тотального рынка, тем большую нетерпимость со стороны государств рынка оно ощущает на себе. В этом смысле Беловежский переворот и его последствия есть лишь звено глобального процесса. Коммунизм оказался наиболее влиятельной сказкой века и принял основной удар на себя –